Глава 11. На войне проще идти вперед, чем отсиживаться по щелям. Во всяком случае, в этом есть хоть какой-то смысл. Маршал Михаил Катуков. Россия. Красная Поляна. Сергей Вяземский, мужчина в самом расцвете сил, находящийся в прекрасной спортивной форме, проводил выходные, катаясь на горных лыжах, и не где-нибудь в Австрии, а во вполне демократичном Сочи, набирая сил перед трудовой неделей. Отрудился бывший выпускник высшей школы экономики не где-нибудь, а в аппарате президента, в должности начальника экономического управления. И вроде все у него было, но маленький червячок желаний уже проковырял дырочку в броне страха и долга, и теперь он вполне отдавал себе отчет в том, что именно ему не хватало. А не хватало ему даже не власти, а вот самой мелочи, заискивающих взглядов, просящих улыбок. И вот чтобы, если вдруг захотелось в Куршавель, то личный самолет под боком. А если, к примеру, какое-нибудь быдло таки вовсе на пушечный выстрел не могло подойти. И это все возможно. С годами у него и появилось бы. Московские халдеи отлично умели играть в игру «Ты боярин, я лакей». И самолет на государевой службе – дело наживное, но хотелось не когда-то, а сейчас, или как можно быстрее. И финансовый консультант Джон Шепард, с которым он встречался в маленьком домике, вот уже третий раз вполне твердо гарантировал все мыслимые блага уже через полгода. Нужно было сделать совсем немного. Список прилагается. Асарта. Королевство Агилау-Ашир. Королевский дворец. Одеваясь, Алексей совершенно не обратил внимания, что предоставленный ему костюм из светло-серого, почти белого сюртука, серых же штанов и черного пояса совершенно домашний. Так одеваться при визите к высочайшим особам можно только, если последнее у тебя в близких друзьях. Но ему было не до тонкостей. Не глядя, как за спиной сноровито одевается фрейлины, он быстро нашел свои вещи и, надев прямо поверх сюртука кобуру, затянул ремешки и, подхватив дагу, посмотрел на подруг. — Куда пойдем? — Это закрытая часть дворца. Мира нервно поправила свой кинжал. — Я уверена, сюда заговорщики не прорвались, но и нам не вырваться. Я думаю, нужно идти в главную залу семейного дворца, произнесла Верана. Там стены 2 метра толщиной из замагниченных камней, узкие окна и вход в подземелье. Лучше места для обороны нет. Алексей накинул на плечи лямки штурмового рюкзака и кивнул. — Веди. К удивлению герцога, ни постов в узловых точках, ни баррикад в крыле, которое называлось семейным дворцом, не было. Только усиленный пост при входе в главную залу, который расступился, стоило им подойти ближе. Король, королева-мать, принцесса, которой было всего 5 лет, королева и многочисленные придворные, числом около 50, толпились вокруг трона, где сидела царствующая семья, и негромко, словно в доме покойника, обсуждали текущие дела. А они были не очень хороши. Заговорщики при первых арестах подняли своих людей, и те, ворвавшись во дворец, включили силовую завесу, и теперь никто не мог попасть на территорию дворцового комплекса. Ни свои, ни чужие. Но чужих было значительно больше. А из своих только личная охрана 4 первых лиц государства и гвардейцы, что стояли на постах. И их бы смяли в течение часа, но заговорщики не знали, что кроме большого силового щита, накрывающего весь остров, существовал еще и малый, отсекавший семейный дворец от остального комплекса. Теперь все ждали, у кого раньше кончится энергия в накопителях. В большом, который сейчас штурмовала вся армия Агелау, или в малом, который грызли 1500 заговорщиков и наемников. Сановники, собравшиеся в зале, уверенно утверждали, что в большом, так как гвардия наверняка подтянула осадные пушки и броненосцы, которые 5 часов истощат большой накопитель дворца. А монарх, увидев входящего в зал Алексея, приветливо взмахнул рукой. — Герцог Роков, хорошо ли отдохнули? — Да, мой король, — Алексей поклонился. — И спал бы дальше, если бы не невежи, затеявшие шум в самом неподходящем для этого месте. И каковы ваши планы? Ровным голосом поинтересовалась королева-мать. Сейчас я бы немного перекусил, но мой учитель рекомендовал мне не наедаться перед охотой, так что я просто собираюсь выйти в главную часть дворца и немножко поубивать всех, кого найду с оружием. Хорошее желание! Король усмехнулся. А то мои генералы говорят, что лучше подождать, пока не придет гвардия. Ну а мы-то на что? Алексей удивленно округлил глаза. Да и скучно жить, а так хоть время до ужина скоротаем. Заговорщиков больше 2000, молодой человек. С неприязненной гримасой произнес седой мужчина в форменном сюртуке, расшитом позументом, и погонами полного генерала с 3 4-конечными звездами на погонах. — Да, это проблема, — Алексей задумался. — А с другой стороны, пусть поработают маги-бытовики. — Маги? — удивилась королева-мать. — Ну да, они же помогут прислуге отмыть кровь. Ее, конечно, будет многовато, но если не дадим протечь в перекрытие, то можно обойтись поверхностными плетениями. Я пока небольшой специалист, но полагаю, что магемма Улиса Гас неплохо подойдет. Подойдет, кивнул другой сановник в синей длиннополой мантии с алой полосой, надетой поверх черного официального сюртука. Но лучше не затягивать. Он взмахнул рукой, и ткань на Алексее как-то странно заскрипела, словно каждую нитку выжимали по отдельности, и снова в все успокоилось. «Кстати, герцог, а где ваша шпага?» — подала голос королева-мать. «Не предполагал сегодня пользоваться и оставил дома?» Алексей с сожалением развел руками. «А была бы она сейчас очень кстати!» «Гарвей, проводи нашего друга в малую оружейную и потом к проходу в северный корпус», — произнес король, и было в его фразе столько разного подтекста, что реакция свиты была от изумления, переходящего в шок, до оглушения, словно дубиной. Но Алексею было не до чувств нежной дворцовой публики. Поспешив за слугой короля, он очень скоро оказался в довольно большой зале, не меньше 300 квадратных метров, заполненном оружием под самый верх. В шкафах и витринах, в сундуках и просто сваленных в кучу на полу. Парадное, в золоте и драгоценных камнях, просто подарочное, когда на боевое оружие вешают всякие виньетки, и совсем простое, в потертых ножнах, еще пахнущее кровью и войной. И на все это оружейное великолепие словно облако накладывалось сверкание защитных, укрепляющих боевых и прочих магем, нити энергопотоков и переливы света, отстроенных в рукояти источников. Кинжалы, алебарды, глефы, копья и мечи всех видов, доспехи и пулевики от карманных до станковых с огромным барабаном на 500 выстрелов. Но Алексею нужна была шпага, причем не парадная, а что-то вроде казалетты. Простой рабочий инструмент для сокращения населения. Он скользнул взглядом по стенам и кучам в поисках нужного предмета, но глаза выхватывали все время что-то не то. Двуручный меч, одноручник с широким в ладонь лезвием и прочее. А повернувшись вокруг оси, уткнулся взглядом в витрину, где острием вверх стояла простая стальная шпага с витиеватой гардой, закрывавшей всю руку. Настоящий паппенхаймер с мощным клинком длиннее метра и витой гардой. «А это?» — он показал слуге на оружие. «Ключ давно утерян», — с извиняющейся гримасой произнес тот. «Ключ?» Алексей усмехнулся. Он, выдернув из ножен боевой нож, со всей дури воткнул твердо сплавное жало стеклобоя в витрину. С негромким перезвоном стекло осыпалось ровными осколками на пол, а Алексей, чуть поддев оружие вверх, вытащил шпагу из держателей, взмахнул пару раз, проверяя баланс, и удовлетворенно кивнул. «Годится!» Купол над семейным дворцом истончался на первом уровне подвалов и совсем пропадал где-то на третьем этаже. Вход в подвальную часть дворца охраняли два десятка стражей в броне и со станционными пулевиками, запитанными от главного накопителя дворца и охлаждением от водопровода, так что перегрев ему не грозил. По коридору вперед до металлической лестницы, наверх на три уровня, и вы попадаете в кладовую малой музыкальной залы. А оттуда уже можно попасть в главный зал, зал заседаний Государственного совета и другие помещения Большого дворца. Гарвей задумался и добавил: Я полагаю, что штаб заговорщиков где-то в комнатах при зале заседаний. Там удобное помещение и выход ко всем сторонам Большого дворца. И вот он достал из кармана ярко-синюю ленту и повязал ее на правой руке Алексея. Это гербовый цвет династии Гор. Заговорщики носят ленту желтого цвета. Все понял. Алексей кивнул, и солдаты приподняли для него люк в подвал. Если что, насколько у вас хватит заряда накопителей? Такими темпами час-полтора. Слуга невесело усмехнулся. Так что через час снимаем ненадолго защиту и идем в атаку. Все равно мы заговорщикам живыми не нужны. Кладовка при музыкальном салоне была заполнена сломанными стульями, какими-то странными устройствами, похожими на механические органы, и рулонами пыльных тканей. Двое разговаривавших за высокими распашными дверями склада прислонились спинами к створкам и обсуждали своего командира, который то ли выдаст премию, то ли нет, и вообще здесь все очень скучно. Алексей дернул дверь на себя и, ткнув пролетающего мимо наемника шпагой, высунулся наружу и пришпилил второго дагой, мгновенно освободив оружие, втянул тело в комнату и прислушался. Все было тихо, и он вышел из помещения, прикрыв за собой дверь. В коридоре первого этажа, который огибал музыкальную гостиную, было тихо, а шум, похожий на морской прибой, доносился сверху, где-то со второго этажа, там, где находился зал заседаний и комнаты, о которых говорил Гарвей. По мере продвижения к штабу заговорщиков Алексей все чаще стал встречать следы резни. Едва подсохшие лужи крови на полу, следы пуль на стенах и выбитые двери. Он по мере возможностей вносил свой вклад, вырезая встречные патрули. Но через 5 минут кто-то, видимо, обнаружил плохо прибранные трупы, и народ забегал, словно ужаленный. Алексей уже находился в 20 метрах от высоких и широких дверей, ведущих в зал заседаний совета и входа в коридор. Забравшись под прикрытие толстой мраморной колонны, он достал из кармана коробку гасителя, повернул ручку, управлявшую радиусом воздействия, на максимум и нажал кнопку. Грохнуло так, что колонна покачнулась, а сверху сыпануло штукатуркой. И сразу же без паузы вой и крики раненых жуткой какофонией заполнили залы дворца, а через его тело словно прошла волна из крошечных и очень острых льдинок, заставив Алексея мучительно изогнуться в болевом спазме. Но через пару секунд отпустило, и он снова двинулся вперед. Теперь добивание раненых было уже делом гуманным и где-то даже благородным, так как разорванные надвое, с оторванными конечностями и выбитыми глазами, люди, конечно же, нуждались в быстром и безболезненном упокоении. Скольких человек он отправил на тот свет, Алексей не считал, но, жалея патроны, намахался рукой, словно лесоруб. Но стоило ему начать приоткрывать очередную дверь, как в створку с грохотом ударил залп из пороховых пулевиков. Большая часть пуль прошла мимо, но две нашли свои дырочки, ударив в бок и ногу выше колена. Боль ослепительной вспышкой ударила по нервам, но, откатившись на рефлексах за угол и посмотрев на себя, он положительно оценил манипуляции дворцового мага, между делом зачаровавшего ему одежду. Но, несмотря на то, что ткань не была пробита, пули наделали дел. Та, что попала в бок, сломала пару ребер и глубоко вогнала ткань в тело, а та, что в ногу, взрезала мышцу ноги прямо сквозь ткань. Да, такими темпами аптечки ни хрена не хватит. Алексей плотно перевязал ногу прямо поверх штанины и, раскатав на груди пленку кровоостанавливающего пластыря, наложил его на рану под рубаху. Он прекрасно понимал, что, по сути, отделался легким испугом, что лимит везения давно исчерпан, но врагов еще оставалось достаточно много, чтобы просто завалить правящую семью трупами. А ему... Ну, очень хотелось узнать, сможет ли он, переспав с королевой матерью, назвать монарха сынком. Те, кто устроил ему засаду, неторопливо продвигались к двери, осторожно открывая створки. В щель высунулась плешивая голова и приделанное к ней толстое неуклюжее тело в длиннополом одеянии мага с магистерской зеленой полосой вдоль воротника. Увидев живописно распростертого Алексея, он уже куда решительнее сделал шаг вперед, и сразу же за ним показались еще несколько человек. Тот, который шел последним, открыл рот, чтобы что-то сказать, когда пистолет, сделанный русскими мастерами, выплюнул одно за другой 5 пуль, живописно разбросавших мозги заговорщиков по стене, отделанной ярко-желтым шелком. А ничего так получилось. Алексей, кряхтя, словно старый дед, встал и, оценив получившуюся композицию лаково-алых пятен на желтом фоне, на отлично побрел вперед. Самый большой разгром царил в комнате, которую отвели для отдыха наемников. Опытные солдаты, естественно, отдыхали с оружием в руках, и вся зала представляла собой просто компонент для мясного салата «Ошибка сапера». По ходу продвижения к границе действия гасителя число убитых уменьшалось, а раненых становилось все больше, и в какой-то момент он остановился, так как коридор был чист от крови, зато явственно слышались звуки шагов и голоса. Примерно прикинув радиус действия прибора, что составляло около 20 метров, он как мог тихо подошел еще ближе и аккуратно выглянул из-за поворота. Наемники и солдаты общим количеством около 30 стояли у пары тяжелых крепостных пулевиков на массивных стальных лафетах и методично опустошали барабаны, стреляя в одну точку. Наверняка таких мест, где пытались взломать защиту семейного дворца, было еще несколько. Но это место было лучше по 2 причинам. Оно было рядом, и там, за чуть переливающейся пленкой щита, находился пост наблюдателей из числа людей короля. Алексей достал из кармана коробочку гасителя и только сейчас понял, что планы нужно менять. Одна из пуль полоснула по одежде и вскрыла корпус прибора, и теперь он топорщился в пространство проводками и пружинками из развороченных внутренностей. — Ладно, — Алексей вздохнул, — не жили богато, не будем и начинать. Коробочка отправилась в карман, а он вытащил из кобуры пистолет и стал доснаряжать частично опустевший магазин, уже не глядя на маркировку патронов и вкладывая их подряд. От поворота коридора до позиции заговорщиков было 15 метров, и их нужно было пройти быстро. Снова вздохнув, он вытащил аптечку и взвел среднюю скобу из 3 и, прижав к бедру, спустил пружину инъектора. Щелчок, укол, и через несколько секунд сначала исчезла боль, а затем начали прибывать силы, и вообще настроение пошло вверх. Из-за поворота вышел уверенный в себе сановник, обмахиваясь кружевным платком, и быстро пошел в сторону солдат. Шпага бряцала на поясе, в руках не было никакого другого оружия, и офицер, командовавший солдатами, нахмурился, ожидая выслушать очередную порцию упреков в том, что они медленно продвигаются. То, что все пошло не так, Алексей понял, когда глаза у офицера стали округляться, а рот раскрылся, но с такого расстояния он не промахивался уже очень давно, и пуля аккуратно влетела в рот и, детонировав взрывчатым наполнителем, разметала содержимое еще одной головы кровавым облаком, обдав солдат липким солоноватым душем. Алексей стрелял, пока не кончился магазин. И стоило затвору встать на задержку, он сбросил пустой и воткнул следующий, добивая уцелевших. Подойдя к поверхности силового щита, он помахал рукой солдату за баррикадой, сложенной из мебели, но тот, вместо того, чтобы порадоваться успехом хотя бы на одном участке, стал тыкать пальцем куда-то за спину Алексею. Уже поняв, что от него хотят, он в повороте упал на колено и стал стрелять в набегавших на него людей. Нападавших было всего 10 человек, но где-то вдали слышался топот куда большей толпы, и Алексей, поднатужившись до хруста позвоночника, развернул тяжелый станковый пулемет стволом в сторону от защитного купола и, взявшись за рычаг, проверил ход поршня. В барабанном магазине было еще половина, что составляло примерно 200 выстрелов, но рядом был ящик с барабанами, цилиндрический пенал со сменными стержнями и, самое главное, вода в больших 10-литровых баллонах, потому что местные пулеметы воду пили 3 горла. Кто гнал этих людей на убой, он не знал, но 1,5-сантиметровая пуля длиной в 0,5 пальца рвала в клочья 3-4, прежде чем застревала в последнем. Люди выскакивали из-за поворота, стреляя из ручного оружия куда-то вперед, поскольку не имели ни секунды, чтобы прицелиться, когда на них обрушивался шквал свинца и стали. Стреляли и падали разорванные, раненые, ошалевшие от боли и мертвые, складываясь одной воющей, шевелящейся кучей, по которой карабкались все новые смертники. Алексей уже успел сменить барабан на пулевике и, пользуясь минутной паузой, залил воду в большой 5-литровый бак, когда внезапно все стихло. Знакомый голос королевы-матери произнес откуда-то сзади: «Алекс, не стреляйте, это я, Клара!» Он обернулся и действительно увидел Клару, одетую в стальную золоченую кирсу, идущую по коридору в сопровождении своих фрейлин, тоже в броне и с оружием в руках. «Моя королева!» Алексей закашлялся, машинально прикрыв рот рукой, и, опустив руку, увидел на ней кровавые сгустки. «Ай, я тут у вас намусорил!» И словно плеснули водой в глаза, изображение поплыло. «Мира! Верана! Держать его! Лури! Не дай ему умереть! Носилки сюда! Бегом, курицы толстозадые!» «И вовсе, девчонки, не толстозадые!» — подумал Алексей перед тем, как вырубиться окончательно.